Когда некромант сказал мне, что нам надо уходить всем вместе, у меня от страха даже в глазах помутилось. Не преподобного Итлау боялся я тогда, не кары возможной. А того, что пойди я с некромантом, не все, это разрыв со всем, во что я верил и чему думалось. Служил в меру слабых сил своих. Я же не подсуден, не может Итлау меня. «Может, может», — усмехнулся некромант прямо мне в лицо. «Еще как может, ты и оглянуться не успеешь. Аркин далеко, Ордос еще дальше, и придется тебе либо убивать своих братьев по вере, себя спасая, либо, как ведьма, на костре поджариваться. Уносим ноги, коллега, пока еще можно». И тут меня словно прорвало. «У тебя на совести, некромант!» — закричал я, забывая обо всем. «Не весь сколько народу, которого твои мертвяки разорвали! Понимаешь ты или нет, колдун распроклятый, что ты...» «Ага, а мне, наверное, следовало дать им сжечь себя и моих!» — проорал в ответ черный волшебник. Но я-то видел, что на самом деле он смутился. «Следовало!» — сказал я как можно серьезней. «Во всяком случае, я бы на твоем месте так и поступил. Да я своими глазами видел, как зомби твои разорвали ребенка. Он не успел вбежать в дом, ему было лет 5, не больше. Что ты ответишь спасителю, когда настанет твой час, некромант?» Волшебник ничего не ответил, только глаза отвел. «После об этом поговорим», — наконец тяжело произнес он. «После, Джайлз, хорошо?» «А пока у нас с тобой двое раненых и...» «Раненые? Это да», — согласился я. «Они страдать не должны, но я...» И тут я запнулся. Своими глазами видел, как мертвяки рвали людей. В первую очередь, конечно же, тех, кто не в силах был убежать, старых да малых. И думал, что уж я-то, конечно, никогда не стал бы спасать себя такой страшной ценой, но... Но хорошо так рассуждать, когда сидишь у себя дома в полной безопасности. И не грозят тебе отцы-инквизиторы, даже не из самых высших, так какие-то подручные Тлау, который, насколько мне ведомо, был в Арвести, конечно, не последним, но притом и далеко не первым. Захолодело в груди, и так плохо, и эдак нехорошо. Этлау мне спуску не даст, понимал я. Да еще, скорее всего, на мне злость постарается сорвать. И трижды прав черный маг, что здесь, в глухих да безбожных краях, где в каждой деревне, считай, ересиарх на ересиархе сидит и ересиархом погоняет, не станет инквизитор со мной церемониться, да и не станет санкций Аркина спрашивать. Загонит на костер, как ведьму, вот и вся недолга. Продрала меня дрожь. С одной стороны, страшно себя в руки Итлау предать, а вот другого... Поверил бы я святому брату, но не этому, что высокий чин воина Инквизиции позорят. С другой стороны, отправиться с некромантом — это пойти на открытый бунт против святой матери нашей, которая, конечно же, за паршивых овец, оказавшихся в ее стадах, не ответственна. Решай бы, вновь начал было черный волшебник, но тут коротко взглянул в конец деревенской улочки, словно кинжалом полоснул и какой-то знак сделал. Загудело там что-то, застонало, я даже не повернулся. Не хотел я видеть некромантии его проклятой. «Твои дружки», — зло бросил мне маг. «Ну что, Джайлз, хотя что я тебя как девку ломающуюся уговариваю?» Он зло плюнул в стылую осеннюю грязь и пошел прочь. Следом заковылял орк, поддерживаемый под локоть гномом, который и сам морщился от раны в плече. Я обернулся. Там, куда ударило заклятие некроманта, что-то горело. Жирный черный дым поднимался вверх к серым плотным облакам. И там, за этим дымом, чувствовал я, собирались для решающего броска инквизиторы. И хищно всматривались в непроглядный мрак, оголовки десятков и десятков стрел. И я решился. «Подождите!» — крикнул я в удаляющуюся спину некроманта. «Подождите меня, я с вами!» Некромант остановился, посмотрел на меня и слабо улыбнулся. «Не бойся, — услыхал я, — помогу тебе. В случае чего ото... И тут не весь почему лицо некроманта стало белее снега. Он осекся, резко дернул щекой и быстро зашагал прочь, так что оба его раненых спутника еле поспевали за ним. Кое-как, пользуясь всеобщим смятением, беглецам удалось выбраться из кривого ручья. Гном и орк с наскоро перетянутыми ранами еле тащились. Видно было, что дроты инквизиторов оказались не так просты. У обоих раненых начался сильный жар. По коже быстро расползались отвратительно синюшного вида опухоли. Болты явно несли в себе яд, однако почему-то он не убивал сразу. Может, помогла магия, которой ни Фес, ни Джайлс не пожалели, стараясь спасти спутников. Опухоли вроде удалось приостановить, но и Сугутор, и Прат быстро слабели. Фес хотел было прибегнуть к искажающему камню, но магическая реликвия таинственным образом исчезла. А сам некромант не мог сказать, появлялся ли у него этот самый камень во плоти, или то была только иллюзия. В общем, так или иначе, камень пропал. Фес знал, что потерять его он не мог, значит, оставалось только одно. Камень вернулся туда, где и пребывал все это время. Хотелось верить, что до поры. Казалось, что у четверки изгоев остался только один путь – обратно в Нарн, искать эльфов, прося у них помощи и защиты. Этлау, несмотря на всю свою бесноватую храбрость, не решился бы полезть за ними в зачарованный лес. Однако именно этого инквизитор наверняка от них и ждал. Людей Этлао привел с собой не так много. Их хватило бы на одну деревенскую площадь, но отнюдь не на настоящую облаву. Ему оставалось действовать во многом на удачу, и, конечно, требовалось точное знание, куда делись беглецы. А куда бы они могли деться, как не в Нарн? Не в Агес же им лезть, где на каждом шагу баронские и дографские замки, дружины и прочие прелести. Не говоря уж об отцах-инквизиторах в каждом сколько-нибудь крупном селении. Да стоит Этлау разослать весть, и за ними начнется настоящая охота. Чтобы прорваться сквозь такое кольцо, им придется убивать, убивать и еще раз убивать. А у Феса до сих пор стояло перед глазами жуткое зрелище разгула неупокоенных в кривом ручье. Пусть недолгое и им же самим пресеченное, но это уже не важно. Он вызвал подземных тварей. Он страшной ценой спас свою жизнь. Он прибег к помощи тьмы. Он не сдержал второго слова некроманта, данного ведьме. Да вдобавок чуть не дал это же слово в третий раз, на сей раз Эбенезеру Джайлсу. Впрочем, кое-кто может посчитать, что и дал. Произнес ведь он вслух, забывшись, помогу тебе. Тьма, тьма. Ты что же, скрупулезно подсчитываешь все до единого мои промахи и ошибки, словно ожидаешь момента, когда сама плоть этого мира перестанет носить меня? Тьма ничего не ответила. Ушла, скрылась, отвела от незадачливого некроманта свой всевидящий взгляд. Надолго ли? Так или иначе, они шли на восток. Первую ночь провели в холодном облетевшем лесу. Рубили лапника, не таясь, развели костер. «Нас накроют», — мрачно изрек Джайлс. «Ох-ох-ох! И на беду же я связался с тобой, некромант!» «На беду или не на беду, теперь уже не узнаешь», — огрызнулся Фес. «Помогай, волшебник! Хоть охранные круги поставь, пока я ранеными займусь!» Конечно, от Этлау не защитили бы никакие магические круги, но, по крайней мере, можно было надеяться, что отцу экзекутора не удастся подобраться незамеченным. Макс со вздохом кивнул. С каждой пройденной лигой Джайл все глубже и глубже погружался в меланхолию. Не отвечал на вопросы, не вступал в разговоры, плотнее и плотнее кутался в плащ и пялился в землю. «Ладно, нет времени тратить силы еще и на этого капризного мальчишку», с раздражением подумал Фес и занялся орком. Прат с Сугутором храбрились, но странные раны высасывали из них силы с потрясающей быстротой. Опухоли больше не росли, но синюшность не проходила. Плоть начала загнивать, распространяя зловоние. Фес с минуту смотрел на жуткого вида язвы, и щека его начала подергиваться. Едва ли на завтра гном с орком смогут ходить, несмотря на весь свой кураж. А это значит, путь по лесам окончен, надо выбираться на большак, искать телегу и как-то двигаться дальше на восход. А это все равно, что чуть ли не добровольно отдать себя в руки инквизиции. Этлау можно назвать кем угодно, только не глупцом. У инквизиторов свои способы быстрой передачи вестей. Да и без всякой магии, вершник, меняя коней, запросто обгонит их еле-еле плетущуюся по бездорожью группу. И уже в первой деревне может их ожидать засада. Фес погладил эфес рунного меча. Если Этлау вновь применит свой гасящий всю магию артефакт, останется надежда только на честную сталь. И на сей раз колебаться нечего. Хотя цена возвращения боевого искусства, возвращения и воспоминаний, чего, кстати, наверняка добиваются маски. Но тут уже ничего не сделаешь. Маски, маски. Да, они оказались врагами хоть куда. Умными и изобретательными. Они быстро поняли, что ничего не смогут добиться от Феса, пусть даже разрезав его на куски. Ни пытки, ни магия, сколь угодно глубокое проникновение в память не выдадут им местонахождение столь вожделенных для них мечей. Им оставалось только одно – сделать так, чтобы самому Фесу ничего не оставалось, как только вспомнить о них. Приказать себе, чтобы это произошло, некромант не мог, иначе не стоило огород городить. Сгодились бы и самые обычные пытки. Только нечто сверхисключительное могло пробудить тонкие, никакой магии не подвластные связи. И маски, на удивление, тонко и ловко сумели из ничего создать это самое сверхисключительное. Как бы то ни было, маски, не маски, путники остановились в мокром осеннем лесу, забившись в густой ельник. Уже за полночь принялся моросить какой-то запоздалый дождь, наверное, из последних в этом году. Скорбно зашуршал по хвое, забарабанил по натянутому плащу, под которым постановали и хрипели в беспокойном сне орк и гном. Джайлз долго вышагивал кругом да около шипящего костра. Пришлось пустить в ход магию, чтобы огонь не потух. Но, наконец, тьма и холод пробрали даже его, преодолев все то, что он сейчас испытывал по отношению к Фесу. А уж испытывал он наверняка немало. Ну, не дуйся. Фес хотел было дружески хлопнуть Джайлса по плечу, но, взглянув тому в лицо, вовремя сдержался. Слова упали, сухие и мертвые, и ельник тотчас же жадно припрятал их. «Ты убийца, некромант!» – простонал несчастный Эбенезер, каким-то судорожным движением скидывая голову и вперяя в лицо Феса совершенно безумный взгляд. «Ты убил их всех в деревне! Ты зло! Зло истинное и чистое, если только может быть чистое зло! Я думал совсем недавно, ты не такой. Мы дрались с тобой рука об руку. А ты напустил на несчастных крестьян своих зомби. Ты. Под пристальным взором Феса он захлебнулся собственными словами и умолк. Хорошая тирада, еле-ка, возможно, спокойнее, сказал некромант. Я с тобой спорить не стану, Эбенезер. Потому как, если был бы я таким злодеем, так стал бы от верной гибели этот самый кривой ручей спасать. Да пусть бы ведьмины последующие хоть всех там зубами перервали. Мне-то какое дело? Верно ведь? Мог бы я так рассуждать. Не удалось кровососку взять, ну и тьма с ней. Пойдем другую добычу поищем. Но зачем, скажи на милость, я в деревню, окруженную лес? Зачем, спрашивается, потом уже ведьму спасти пытался? Хотел соратницу подручную в делах злобных вытащить, яростно выкрикнул Эбенезер. Фес ругнулся про себя. Подставился, прозевал несложный выпад. Вообще-то, спорить с фанатиком бессмысленно. Но ведь Джайлз таковым отнюдь не казался. И за ведьму он бесстрашно вступился еще там, перед самим Этлао. Погоди-ка, Эбенезер, погоди. Ну хорошо, если я такой злодей, что же ты-то сейчас со мной тащишься? Чего обратно не повернешь, не пойму я тебе что-то. Мак наклонил голову, совсем по-детски всхлипнул. И вдруг ответил, совсем не так, как ожидал Фес. Боюсь я их, некромант, и тебя боюсь, и их. Но ты меня, по крайней мере, убить не стараешься. Спасибо за откровенность, вздохнул Фес. Знаешь, я тебе так скажу, Эбенезер. Мне сейчас тебе доказывать, что я не я, и лошадь не моя, ни с руки совершенно, ты уж мне поверь. Как мне убедить тебя, что заклятие я накладывал совершенно другое, не моя вина, что оно так исказилось? А не моя ли вина, тут же подумалось некроманту. А кто обратился за помощью к тьме? Джайлз дернул щекой. Проклятие ты мое, некромант, плачущим голосом изрек он. Ну за что мне судьба такая досталась? Со святыми братьями раздрай. Подозревают они меня не весь в чем. Ведьму хотели, чтобы я пытал. Вот как, поднял брови Фес. И что же ты? Отказался, само собой. Я маг, а не палач. А что же ты молнии их не угостил? Фес начал медленно закипать. Чего это ты профосов не попотчевал от души? «Да что ты, что ты!» — испуганно замахал руками Эбенезер. «На святого брата руку поднять, это знаешь ли...» «Знаю, костром это пахнет, или еще чем похуже!» — резко кивнул некромант. «Испугался ты, значит, коллега!» «Я?» — скинулся Джайлз. «Да ничего я не испугался! Просто... ну нельзя ведь! Слуги спасителя могут быть недостойны с твоей точки зрения!» Но они подсудны только высшим иерархам матери церкви нашей. Не должно стоящему вне церковной ограды чинить суд и расправу. И что же ты собирался делать? Маг воздуха низко опустил голову. Отправиться в Аркин, к святому престолу. Припасть к ногам, покорнейше повергнуть свое прошение. Что за чушь, не выдержал Фес? Да в Аркине тебя сожрут и не поморщится. И никакая магия тебе не поможет. Святые отцы сами колдовать гораздо. Убедился я на собственной шкуре. А ты сперва расскажи толком, что там вышло, когда тебя хотели профосом заделать. Джайлз вздохнул и принялся рассказывать. Повесть вышла более чем невеселая. Да, только и смог сказать Фес, когда молодой чародей замолк. «Не завидую я тебе, брат. Кругом ты перед ними, получается, в долгу. И никуда тебе не деться. Нельзя тебе к ним в руки попадать. Объявят пособником да с поспешником тьмы. Не туда же, куда и ведьму». «Меня?» — с ужасом вскинулся Джайлз. Очевидно, эта простая мысль и без того не раз приходила ему в голову. Однако он старательно гнал ее прочь, быть может, даже чересчур старательно. «Конечно. Или не знаешь ты, что Аркин с Ордосом давно на ножах? Только виду не показывают. Добьюсь я какой хочешь заклад. Курия спит и видит образцово-показательный процесс учинить. Причем именно над полноправным магом, с явными доказательствами ереси и пособничества тьмы. А вот ты идеальный вариант». «Это почему?» — с какой-то детской беспомощностью пролепетал Эбенезер. «Почему я? Почему не ты, к примеру?» «А что с некроманта-то возьмешь? Он по определению за тьму держится. Во тьме ходит, ко тьме обращается. Работа у него такая, понимаешь? Работа и инструменты такие. Что толку его в ересе обвинять? И так добрым поселянам все понятно. Некроманта на свой порог добром никто не пустит. А вот если доказать, что маг стихийный, ну, к примеру, воздуха, доброе чадо святой матери нашей, на самом деле ересиарх скрытый. А декан его в Ордосе богомерзким оргиям предается. Знак спасителя оплевывать велит, а также... «Что за чушь?» — отчаянно тонким голосом даже не вскричал, взвыл Джайлз. «Да кто в такое поверит? Да и не скажу я ничего такого». «Скажешь, мил человек, как и есть скажешь», — недобро посулил Фес. «Под пытками все скажешь». «Сказки все это, что инквизиторские застенки выдержать можно. Никто их не выдержит. Я тоже. Тем более, если нашли они какой-то способ магию в ничто обращать». На некоторое время Джайлсу хватило сил смотреть Фесу в глаза. Однако потом он вздрогнул и опустил голову. «Извини, брат», — подумал Фес. «Ты мне нужен. Без тебя мне не вытащить орка и гнома. Так что слушай эти сказки, которые я сам ни на грош не верю. Но другого выхода у меня нет, так что лучше бы тебе поверить во избежание». Джайлз несколько раз быстро и мелко кивнул. Вид у него был совершенно потерянный. «Конечно», — неуверенно сказал он наконец. «Конечно, ежели так. Этлау он такой, Ордос небось ненавидит. Конечно, такой все что угодно наплетет. Давай, давай, мальчик, убеждай себя сам. Чем меньше я буду сейчас говорить, тем лучше. Тем больше у тебя шансов остаться в живых. Попадись только, уж поверь мне, Этлау тебя не выпустит. Просто потому, что ты пошел поперек. Я знаю, что здесь не будет никакой высокой политики. Просто я еще помню большие комары и то, с каким лицом почтенный отец-экзекутор какого-то там ранга расправлялся с несчастными любовниками. А так, все вместе, мы, быть может, еще доберемся до Вечного Леса. Или пробьемся с боем, что сейчас уже значения не имеет. Так что давай, Эбенезер, перед нами один из не столь уж редких случаев овеществления так называемого принципа меньшего зла, в который я сначала верил очень даже крепко. Потом вроде как перестал, а вот сейчас как будто бы готов снова уверовать. Нет, окончательно я уверую в тот миг, когда мы окажемся в Вечном Лесу. Конечно, светлые эльфы — это вам не норницы, которых, как известно, и в самой Академии встретить можно было. Эти могут и... Но все-таки предпочту их инквизиции. При любом раскладе предпочту. «Ладно, что ж поделаешь, некромант», — хлюпнул тем временем носом Джайлз. «Верно, придется мне с тобой идти. Вот только куда? Это ты придумал, черная твоя душа?» Фес не обратил внимания на последние слова. «Придумал. Завтра поутру кто-то из нас останется с ранеными, а кто-то пойдет под воду искать ближайшую деревню. Только идти на восток желательно, а не на запад. Это, надеюсь, понятно?» Джайлз торопливо, по своему обыкновению, кивнул. «Кому идти телегу добывать, думаю, тоже понятно», — продолжил некромант. «Я у здешних поселян зимой снега не выпрошу. Так что придется уж тебе постараться, Джайлз». «Мне?» — испугался чародей. «Тебе, тебе. Кому же еще?» «Денег вот возьми, у меня их много. Золотой цехин покажешь? Так за него не только что телегу, целый обоз наймешь, санный либо колесный, смотря по погоде». Джайлз смотрел на блестящие монеты имперской чеканки так, словно Фес протягивал ему ядовитую змею. «Не возьму», — наконец выдохнул маг. «Нечистое твое золото, из тьмы пришедшее, нам на погибель прельщение темное. Я свои возьму». Фес поморщился. «Ладно, как хочешь. Честное, кстати, золото от норнийских эльфов». Эбенезер судорожно затряс головой и замахал руками. «Да угомонись ты!» — невольно бросил Фес. «Вот пригонишь телегу, тогда им маши, сколько влезет.